бездна! Паршиво-то как!» — воскликнул Юрао. Я в который раз перечитывала письмо. «Это моя ошибка, лорд Найтес. Исключительно моя ошибка. И даже если я погибну, для меня главное защитить семью». «Защитил. Я сидела в кабинете убитого гнома Рутта и читала его записку, предсмертную. Да, как выяснилось, почтенный гном шел на верную смерть и знал об этом. Получается, он знал, что за ним идут, схватил медальон и выбежал из дома». «Получается так». Дроу уныло ковырял кинжалом стол. «Да, и по показаниям все сходится. Госпожа Рута сказала, что он услышал гул, помчался к сейфу, схватил коробочку и выбежал на мороз, даже не подумав надеть телогрейку». «Почему же он просто не отдал артефакт?» «Вот чего я никак не могла понять. Зачем было отшвыривать его изо всех сил? Если медальон был у него, достаточно было просто подарить этому магу, и все». «А если прибыл не тот маг, которого ожидал почтенный гном?» — предположил Дроу. Тогда все сходилось. Получается, гном услышал гул перехода, помчался к магу, а там его ждал враг. И все же гномы весьма прагматичны. И рисковать жизнью ради какого-то артефакта слишком глупо. Юрао развел руками и обрадовал. «К сожалению, после убийства с Оргом допросить гнома не сможет даже некромант. Орудие было выбрано не случайно». Это уже все поняли. Я бросила еще один взгляд на ныне раскрытый и опустошенный сейф почтенного господина Рута. Шейдер осмотрел каждую вещицу там, но артефактов у гнома более не имелось. «Тебе пора ехать», — напомнил Юрао. «Знаю, знаю, знаю». Я сидела, барабанила пальцами по дубовому столу покойного гнома, столь же добротному, как и все здесь. И вдруг что-то напрягло. Убрала руку, подумала, постучала по столу снова. Конечно, здесь все было уже проверено с помощью магии. Искать тайник в крышке стола после того, как тут уже поработал лорд Мэрос, было бы глупо, но... «Юр!» — позвала я. «Прислушайся!» И снова постучала по столу. Дроу размышлял недолго и через мгновенье уже простукивал всю поверхность рукоятью кинжала. Когда же от его методичных ударов часть, казалось бы, монолитного дерева внезапно начала отходить, мы оба радостно переглянулись. «Поверить не могу, что Шейдер пропустил еще один тайник!» – прошептал Юрао. Но когда он вытащил деревянную пластину, стало ясно – тайник – это часть крышки стола, и сообщение было написано на ней, потому и не обнаружил ничего маг ночной стражи. А вот прочесть... «Древний язык!» – недовольно пробурчал Дроу. «Язык человеческих магов!» После недолгого изучения выжженного сообщения выяснила я, что очень-очень странно. «Но почему же?» – Юрао забрал пластину обратно. «Когда-то это были человеческие территории, а у людей были свои маги, так что возможно». «Да брось! Тем же гномам при Империи живется гораздо лучше!» – возразила я. «В Империи гномы – это равноправные граждане, а в человеческих королевствах они на положении второго сорта». «А никто и не говорит, что гномы чем-то недовольны», — возразил Дроу. «Не зря из человеческих государств к нам эмиграция не заканчивается, но...» «Но у нас здесь пластина, на которой человеческим языком что-то написано. И это что-то очень хотели спрятать». «Угу! Заговор человеческих магов против Темной Империи. Смешно». А потом я вдруг кое о чем подумала. «Юр, а императрица, она кто?» «Какая?» Дроу начал умещать пластину под плащом, для чего ее за пояс заталкивал. «Их три было. Первая родила детей и свалила обратно, в темное эльфийское государство. Вторая вроде как чистокровная человечка была, там какой-то политический брак вроде. Третья... про нее вообще ничего не знаю». Мне Мне уже нужно было ехать. Нанятый Дара экипаж с 5 боевыми магами, прошедшими службу в дневной страже. Да, она ответственно подошла к задаче Тьера. Уже час, как ожидали меня. Экипаж сам на улице, маги в нашей приемной пили чай и вовсю флиртовали с Риаей. Им было весело, а мы с партнером под дикий хохот 5 мужских глоток и заливистый смех в одно женское горлышко, обложившись словарями, сидели в кабинете Юрао и переводили. 13 артефактов», — провозгласил Дроу все, что мы перевели. Слов было 28, но по словарям найти их оказалось крайне сложным. А все почему? Человеческие словари состояли не по алфавиту, а по темам. То есть делались не словари, а разговорники. Как среди фраз типа «как пройти к таверне» найти нужные нам? «Это издевательство!» – прошипела я, ползя к следующему словарю. Словари раздобыла Ри. 3 гнома-библиотекаря, очарованные темненькой эльфийкой, притарабанили нам стопки книг, и потому расположились мы на полу. «Так!» Я подняла неприметную тонкую книженцию. «О, вроде здесь все структурировано!» Зажав книжку в зубах, я поползла к Юрао. «Мы тут уже давно ползали, а ужин, мой прощальный, кстати, остыл, но до него очередь так и не дошла. И вот я сосредоточенно ползу к Дроу. Сосредоточенно – это потому, что в платье ползать сложно, и как-то сразу не обращаю внимания, что смех в нашей приемной стих. Зато я услышала, как открылась дверь, а после женский хорошо поставленный голос произнес: «Как любопытно у вас! Темного вечера, Дея! Темного вечера, офицер Найтес!» И вот прекрасная и блистательная леди Тьер стоит в дверях в великолепном вечернем платье, а я растрепанная на четвереньках и с книгой в зубах. Издав «тьфу», я избавилась от книженции. Встала, поправила платье и волосы и, глядя себе под ноги, пробурчала: «Темного вечера, леди Тьер! Называй меня мамой!» Пропел секромонстр. Юрао закашлялся. Я бросила полный подозрения взгляд на леди Тьер, и подозрения мои только упрочились при виде оскала, который леди благополучно маскировала под улыбку. В ее глазах просто-таки читалась возмущенная: «И это выбрал мой сын!» Однако дальнейшие события показали, что мое впечатление было несколько ошибочно. Клянусь бездной, у меня на мгновение появилось странное ощущение, что где-то я это уже видела, а потом вспомнила. Именно так Риан начинал вести себя, стоило ему увлечься очередной загадкой. Но улыбка все равно оставалась какой-то фальшивой. И тут я вспомнила про медальон. Откровенно говоря, снять его мне хотелось сразу, особенно в свете информации, что тот самый первый, как выяснилось, причинял вред здоровью, находясь не на владельце, и потому мой дальнейший поступок был вполне обоснован. «Леди Тьер», я подошла к матери Риана, которая меня выше оказалась больше, чем на голову, «можно я вам кое-что отдам?» И начала расстегивать ворот платья. Просто я медальон уже пыталась снять, но безуспешно. Замок заел намертво. Зато при леди появилась надежда на лучшее. «Кстати, хорошая идея», — поддержал меня Юрао. «А то, мало ли, вдруг убийца за тобой охоту начнет». Этого леди уже не выдержала. «Что?» Нежный напевный голосок вмиг стал нормальным командным, чуть хрипловатым голосом. «Убийца?» «Долгая история. Я, наконец, справилась с пуговицами. Вот, заберите его, пожалуйста». Сначала леди отшатнулась от меня. Потом едва ли не начала сползать вниз по стеночке, но быстро взяла себя в руки. Зато лицо очень разгневанного Риана напоминало этим подчеркнуто спокойным выражением. Дальше начались вопросы. «Откуда? У тебя?» «Этот медальон!» И сразу видно, что капитаном Бурдус назвал ее не зря. «Отвечай немедленно!» И что тут сказать? Я правду сказала. Он на меня сам полез, пополз по ноге, выше, застегнулся на шее. не расстегивается. Снимите, пожалуйста. Мне не ответили. Взметнулось золотое пламя. Леди исчезла. Медальон остался. «Нервная у тебя свекровь!» — заметил Юрао, потянувшись к выплюнутой мною книге. А я стою с расстегнутым воротом платья и думаю, за кем это свекромонстр умчался? Хотя странный вопрос. Я и так знаю, за кем. Взметнулось адово пламя. Я уже радостно улыбнулась, надеясь увидеть лорда-директора. И улыбка моя угасла мгновенно. Из огня ко мне шагнул Нитьер. Точнее, Тьер, но не мой. А за ним стояла леди Тьер. «Темного вечера!» — пролепетала я, стягивая ворот платья и отступая к Юрао. Высокий, как Ириан, с такими же чертами лица, разве что лорд-директор с более упрямым выражением, а этот вроде как помягче, остановился в шаге от меня, церемонно поклонился, схватил мою дрожащую ладошку, поднес к губам, поцеловал и произнес: «Рад с вами познакомиться, Дея». Я руку осторожно забрала и еще на пару шагов назад отступила, во все глаза разглядывая лорда и, если честно, сравнивая его с магистром. Подошел Юрао, обнял меня за плечи, нагнулся к уху и прошептал: «Если он сейчас скажет, зови меня папой, я умру со смеху, учти! И моя смерть будет на твоей совести!» Я невольно улыбнулась. Лорд Тьер-старший обернулся к супруге. Та с невинным выражением лица произнесла: «Наши зятья называют меня мамой!» «Да!» Лорд Тьер-старший улыбнулся. «Им же еще жить не надоело!» «Все, свекр мне уже нравится!» Правда, дальше перешли непосредственно к вопросам. «Дея, разрешите вас так называть? Вы не могли бы сообщить, где именно был найден медальон?»